6. Весь мой боевой настрой, наперевес с которым я вошел в 5-е врата, моментально угас на их пороге. Я замер деревянным истуканом, таращась на последствия событий, произошедших тут без моего участия. Врата, из которых я явился, стояли на краю золотистого пшеничного поля. Колышущиеся шумящие волны умиротворяюще перешептывались, едва касаясь друг друга налитыми колосьями. И оттого раскинувшаяся сразу за нарочито грубым заборчиком картина была еще более контрастной и неожиданной. Метрах в 30 от границы поля дымился будто бы взорванный изнутри дом. Тяжелая кладка, вперемешку с расколотыми бревнами, разметана во все стороны, а остатки крыши просели внутрь. Собственно, у дома уцелела всего одна стена, да и та лишь угадывалась в этом ворохе обломков по гордо высящейся печной трубе. У южной стены дома, частично погребенный под завалом, подергивался в смертельной агонии какой-то крупный монстр. Массивное хитиновое тело силилось подняться, еще не смирившись с тем, что голова чудовища была изрублена в крошево, а широкий топор прочно засел в основании шеи. Еще ближе ко мне, у одного из обломков стены, привалившись к нему окровавленным плечом, сидела, пылающая какой-то дикой красотой, молодая девушка. Темные волосы, серые печальные глаза, вздернутый носик. Неповрежденной рукой, едва касаясь кончиками пальцев, она гладила по слипшимся от крови волосам голову мертвого мужчины, что лежал у нее на коленях, стеклянными глазами уставясь в небо, на котором только что растворился знак завершившегося без моего участия поединка. Выйдя из ступора, я бросился к девушке, выставив перед собой руки и надеясь, что она не сочтет это агрессией. Как только я сорвался с места, незнакомка, качнув челкой, перевела на меня свой гипнотический взгляд. А когда между нами остался десяток метров, тихо растворилась в воздухе. Вместе с ней исчез и мертвый мужчина, и искромсанное чудовище. Только треск все более разгорающегося пожара и дым доносились от развалин дома, в котором обитала, и вот так закончилось чье-то счастье. Перейдя на шаг, я дошел до руин и, наклонившись, поднял изубренный топор, что после исчезновения чудовища вонзился в доски, повинуясь земному притяжению. На вид обычный колун для рубки дров, около метра длиной, только с более широким и тяжелым лезвием, килограммов 4 веса. Сжимая его в левой руке, я обошел дом и в 40 метрах за ним обнаружил очередные врата. В спину пахнуло едким дымом и ударило волной раскаленного воздуха. Обернувшись, я увидел, что пламя полностью охватило развалины дома, перекинулось на золотое поле и теперь мчалось по нему огненной стеной. «Через минуту оно будет в непосредственной близости», — коротко резюмировал наруч. Я отвернулся и, более не оборачиваясь, дошел до арки сочного голубого цвета. Пробил ее морозную пелену и сразу отправился обходить свои междувратные владения. Так, процесс появления фрагментов воспоминаний стремительно набирает обороты. Подумал я, всматриваясь в три чернильных клубка, что лениво вращались посреди гостиной, в 2 метрах от входной двери. Вторым нововведением стало появление массивного пианино, или это называется фортепиано? Не знаю, я никогда в них не разбирался. Лакированное массивное чудище приткнулось у одной из стен большой комнаты и пялилось на меня моим же смазанным отражением. Других, столь же значительных, перемен, обойдя всю доступную мне часть дома, я не обнаружил. Разве что пол окончательно перестал поскрипывать под шагами, отчего мнилось, что положение мое упрочилось, а походка преисполнилась значимой твердости. Хех, буду верить в то, что это не только лишь мнится. Нити клубка воспоминаний оплели кончики пальцев, и меня мотнуло в сторону, чтобы уже через миг выбросить в виде невесомого наблюдателя в углу все той же гостиной. Вот тебе и ощущение незыблемой опоры под ногами, что оказалось столь кратковременным. Я, мягко говоря, был изумлен. Это тот же самый дом, те же обои, диван, кресло, декоративный камин и монструозное пианино. Только вот все лучилось новизной, будто только-только возведенное, обустроенное и заставленное свежекупленной мебелью жилище. А возле одного из кресел, с невесть откуда взявшимся низким уродливым столиком, на котором высилась столь же безвкусная ваза с фруктами, стоял мальчик и фантастически завораживающе играл на скрипке. Смычок бабочкой порхал над струнами и, обрушиваясь на них каскадом быстрых движений, сеял вокруг богатейшую палитру пляшущего в воздухе звука. Что-то быстрое, бравурно-величественное, преисполненное мощи и самолюбования. Но больше всего меня потрясло лицо мальчика. Оно изменилось до неузнаваемости. Мягкие прежде черты заострились. Голова гордо вскинута, взгляд цепок и невероятно надменен. Да и сама поза его настолько преисполнена достоинства и чувства собственного превосходства, что я даже засомневался, не двойник ли это, словно совершенно другой человек. Перед ним, на новеньком диванчике, вольготно раскинувшись, сидел уже знакомый мне лейтенант Парфенов. В неизменном строгом костюме, правда на сей раз бежевом, с галстуком в крупную клетку. А вот в одном из кресел сидела тень. Самая настоящая тень, только объемная и с вычурными женскими очертаниями. Выглядело это настолько абсурдно, что я даже попытался поморгать, забывшись, что пребываю тут в бестелесном виде, зафиксированного в пространстве наблюдателя. Совершенно жуткая фигура женщины без лица смотрелась мазком чернил, что некто щедро плеснул на напечатанную на 3D-принтере фигуру, в которой одежда и обувь являются цельной частью общей заготовки. Тем временем мальчик резко вскинул смычок в финальном движении, и пронзительный звук поставил точку в его исполнении. Небрежно качнув головой, он надменно посмотрел на своих слушателей. Лейтенант и тень женщины разразились аплодисментами. «Гроссартих, Герхард, гроссартих! Kein Wunder, dass man dich an der Zürcher Kunsthochschule als Genie seiner Generation bezeichnet. Einer deiner Lehrer ist schließlich Sacher Braun selbst, wenn ich mich nicht irre?» От кресла с тенью раздался мелодичный девичий голос, говорящий на языке, похожем на немецкий. И я понял, что это произнесла она. При этом никакого намека на рот на мазутном мазке лица не было и в помине. Мальчик отозвался тут же, на том же языке, звучавшем настолько естественно, словно он говорил на нем всю свою жизнь. «Sie haben vollkommen recht, Professor Bravardi». Мальчик снова надменно качнул головой, а тень поднялась и двинулась к нему навстречу. «Wunderbar! Jetzt musst du deine Vitamine nehmen, Gerhard. Sitz dich, Rolden Ermelhoch!» С невесть откуда появившимся в руке инъектором из серебристого металла, она подошла к ребенку, что отложил скрипку на столик и сейчас закатывал рукав. Тихо вжикнул автоматический дозатор, Юный скрипач поморщился и покачнулся. Тень ловко подхватила его под локоток и мягко усадила в одно из кресел. Миг, и зрачки парня дико расширились, заполнив собой всю радужку. Лицо оплыло, утратив прежнее высокомерие и острые черты. Сложив руки на коленях, он деревянной куклой застыл, не мигая, таращась в никуда. Тень женщины повернулась к молча наблюдающему за происходящим Парфенову. «Самосознающая личность стерта. Носитель в режиме нулевой фазы, лейтенант. Мы можем активировать следующую личность или предыдущую с любой контрольной точки. Новая версия препарата действует мгновенно». Воинский чин в штатском поднялся и, подойдя к ребенку, пощелкал пальцами у него перед лицом. Широченные зрачки даже не дрогнули. «Герхард, значит. О чем вы говорили с ним? Я только начал изучать немецкий и слабо уловил суть разговора». Тень женщины небрежно повела рукой. «Я похвалила его, согласившись с тем, что он гениальный ученик, обучающийся в Цюрихской высшей школе искусств, и уточнила, действительно ли знаменитый Захар Брон является одним из его преподавателей. Мальчик, который воспринимает меня как руководителя отборочной комиссии профессора Броварди, ответил утвердительно, и, как вы могли заметить, он свято в это верит». Затем я сообщила ему, что пришло время принимать витамины. У них у всех есть такая базовая установка, для того, чтобы мы, без каких-либо возражений, проводили инъекциями Марина. «Полевые испытания еще более впечатляющие, чем лабораторные». Блекло улыбнувшись, бросил Парфенов. «Я рад, что наши светлые умы смогли усовершенствовать мемарин. Однако сама технология далеко не новость для нашего ведомства, и этот успех мне видится вторичным. Ольга, прежде всего меня интересует, насколько мы продвинулись по программе «Эшелон». Полагаю, у нас очередной перенос по срокам». Тень всем своим видом отобразила смущение. «Да, из подходящей части контрольной группы этот носитель самый перспективный, однако даже здесь требуется объективное время, чтобы выйти к заданным параметрам». «Я не хочу вас торопить, мадам управляющая, но с меня тоже требуют результат. Содержание этого расположения стоит весьма внушительных затрат, и если программа не покажет эффективности к концу года, то мы все вернемся в подземные лаборатории, а полевые испытания отложат до лучших времен. Да, я все знаю». Парфенов вскинул руку, останавливая начавшую было возражать тень женщины. «Погружение в натуральную среду ускоряет ход программы по сравнению с лабораторными имитациями, и это доказано. Но нашим источником финансирования это объяснить сложнее, и там...» Лейтенант ткнул пальцем в направлении потолка. «И в Вимане хотят видеть результат. Если бы не спонсоры, мы бы до сих пор возились только с лабораторными мышами, потому что, видите ли, ни один из секретарей так и не дал разрешения на начало испытаний над человеком, даже над негражданами. А поскольку легальной поддержки на высшем уровне у нас нет, приходится всеми силами держаться за эту базу. Потому не будем затягивать. Давайте следующую личность». Тень женщины, сменив кассету в инъекторе, наклоняется к неподвижному ребенку, тихо срабатывает автодозатор, и мир осыпается песком памяти. Судорожно выцедив сквозь зубы, вот же ж твари! Я, не давая себе паузу для того, чтобы начать буксовать в ненужных сейчас теориях, твердой рукой схватил следующий фрагмент воспоминания. Он оказался почти полной копией предыдущего, только в этот раз мальчик с крайне рассеянным выражением на лице испещрял витиеватыми формулами магнитно-маркерную доску. Тень женщины снова хвалила его, называя в этот раз Жаном, и упоминала доказательство какой-то теоремы некоего Эренфеста. Закончилось все тем же стиранием личности и активацией новой, ставшей завершением фрагмента. «Что ж, один короткий вывод можно сделать с уверенностью», – подумал я, беря паузу, чтобы налить себе на кухне стакан воды и запить им полоску сушеного мяса из моих скудных запасов. Мне стало понятно, почему в одном случае воспоминание, связанное общим местом действия и временем, всего лишь имело пробел, а в другом оказалось разрублено на две и три части соответственно. Во фрагменте, который показывал поездку в автобусе, просмотр остановился, когда мальчик просто-напросто заснул, и продолжился с его пробуждением, когда он снова начал осознавать мир вокруг себя. А вот в случае с нападением на деревню, его оглушило, тем самым разорвав фрагмент надвое. Сейчас же три части одного воспоминания – обуславливались тем, что разум ребенка каким-то образом обнуляли и загружали в него некую новую личность. Я не сомневался, что оставшийся фрагмент продолжит сюжет о всех этих подменах. Вопрос только в том, почему эти воспоминания вообще есть, если ребенок становится в этот момент кем-то другим. Хотя, сколько бы люди ни копались в черепах себе подобных, наука до сих пор не познала все тайны человека. Помнится, в начале 20-х в одной из зон мозга были найдены целые неизвестные ранее структуры, предположительно отвечающие за адаптацию, регенерацию и кто знает за что еще. Кроме того, в разум постоянно лезли настойчивые мысли о том, а как вообще можно после всего увиденного отвечать на вопрос «Кто ты на самом деле?». Если уже в начале века проводились натурные испытания некоего препарата Мемарин, и ты сам был их участником. Впрочем, не надо бежать впереди паровоза, а паника всегда губительна. Терпение, сударь, терпение. Бодрое продвижение по сюжету, рассказывающейся сейчас истории, неотвратимо. Так что все ответы непременно будут даны и получены. Перекусив и отвлекшись от ползучих негативных мыслей, я вернулся в гостиную и, подхваченный вихрем мрака, провалился в очередную сцену забытого прошлого. «Костя, машина ждет. Выходим?» Тень женщины взяла за руку облаченного в обтягивающий комбинезон мальчика и вслед за лейтенантом вышла из дома. Меня увлекло следом за ними. Свежеокрашенный дом сочного кремового цвета с номером 219 располагался посреди широкой и светлой улицы с аккуратно подстриженными небольшими деревьями и яркими газонами. Первое впечатление убеждало в том, что мы находимся в типичном городке западного полушария планеты. Однако мой взгляд со стороны подмечал детали, говорящие о качественной имитации чужого образа жизни. Дома на этой улице носили разные номера. По другую сторону дороги просматривались цифры 143, 107 и 12. А строения вдали у перекрестка и вовсе напоминали жилища обитателей Востока. Более того, метрах в 400 на север высилась высоченная трехметровая блочная стена с витками колючей проволоки сверху. Расставленные тут и там машины, имитирующие припаркованные у домов, зачастую были со спущенными шинами, ржавые, а то и вовсе полуразобранные. Деревья оказались свежевкопанными в дерн, а части уже стремительно угасающие, с рассыпающейся кроной. Тем временем троица разместилась в каком-то низком седане и тронулась в путь, увлекая меня за собой. В дороге я лишь отмечал больше свидетельств стилизации частей окружающего пространства под какие-то конкретные, нездешние места. Здесь все было фальшивым. Дома, дороги, деревья и указатели, что мелькали на десятки разных языков по обе стороны пути. Лишь стена, что вилась далеко на севере, утверждалась единственной монолитной реальностью здешних обитателей. Через 8 минут машина прошла в ворота, охраняемые вооруженными людьми без опознавательных знаков. Затем проехала 50 метров по грунтовой насыпи и остановилась. Троица прошла еще 10 метров до края чего-то, что напомнило мне полосу препятствий. Рвы, стены, окопчики и половина моста тянулись вперед 200 метров. Здесь лейтенант разложил на земле прихваченный из машины кофр, извлек из него отливающий пластиком пистолет и вручил его мальчику. «Костя, задача для тебя привычная – пройти полосу по нормативу. Да, эту ты видишь впервые, но она типовая, с пружинными мишенями на финальном участке. Ты готов?» Тень женщины наклонилась, заглядывая ему в лицо. Ребенок секунду вглядывался в данное ему оружие. Затем молча опустил флажок переключателя режима стрельбы и кивнул. «Тогда на счет 3. 1, 2, 3!» Невысокая фигурка стрелой срывается с места и до жути, напоминая мне то ли пришельца из космоса, то ли киборга из будущего, играючи преодолевает всю полосу препятствий. На последнем участке, оказавшись в окружении внезапно поднявшихся со всех сторон ростовых мишеней, он от бедра последовательно кладет их все из своего оружия. Яркие шлепки зеленой краски расплескиваются по отметкам. Голова, сердце и фанерное тело падает навзничь. Изумленный, я таращусь на подходящего к финальной контрольной точке мальчика. Но невозможно, чтобы ребенок смог провернуть такое. Уверен, это и тренированному бойцу не всякому под силу. Неужели смена личности настолько преобладает над телом, что нетренированные мышцы 5-летки способны выдать противоестественный результат? Лейтенант Парфенов подносит к губам небольшую рацию, и его голосом начинает вещать громкоговоритель, закрепленный на другом конце полосы препятствий. Над головой ребенка раздается раскатистое. «Носитель 1-6-Р. Назначение. Скиния. Фаза Бархут деактивна». Не успела отзвучать последнее слово, как мальчик будто надломился на середине движения. Вскрикнув от боли, он рухнул на песок и застонал, пытаясь свернуться в клубок. Тень женщины, что бежала вдоль полосы препятствий, пока он проходил ее, оказалась рядом и поднесла инъектор к его плечу. Ребенок моментально затих. Подошедший лейтенант окинул его взглядом и заговорил. «И снова провал, Ольга. Активатор не работает без побочек. Личность Константин четко контролировала врученное ей тело, а принудительное переключение к базовому сознанию все так же вызывает шок перехода. Перенапряженные мышцы не успели толком остыть, и тело подвело снова». Парфенов раздраженно качнул головой. «Это даже не тянет наполовину исполненного плана по эшелону. А теперь еще и носителю нужен отдых на восстановление. Ладно, с 1-6-Р пауза 2 недели для реабилитации. Расконсервируйте следующего. Кстати, мадам управляющая...» Отвернувшийся было лейтенант остановился и снова обратился к тени женщины. «Я все забывал у вас уточнить, а при возвращении к базовым настройкам носители воспринимают хоть что-то, или они в этот момент подобны чистым листам?» «Это очень непростая тема, лейтенант». Тень женщины встала, подняв на руки неподвижного ребенка. «Мы только-только постигаем возможности человеческого разума, и некоторые области представляем себе бездоказательно. Мы полагаем, что подсознание активно почти постоянно, но пробиться к нему не можем. Поэтому работаем с поверхностными слоями, контролируя только текущие процессы, да и то лишь временно. Как вы знаете, доза мемарина с интегрированным в него программным кодом личности действует всего 2 недели. Однако следующее поколение препарата, пока только в лабораторных условиях, уже увеличивает свое влияние до 3 месяцев. Потом фальшивая личина начинает стираться, вытесняясь естественной. Пока все исследования мемарина сводятся лишь к замещению одного другим. Поэтому, вероятно, да, где-то в подсознании, пока человек бодрствует, он воспринимает все с ним происходящее. Недавно от наших заокеанских спонсоров поступило интересное предложение – рассмотреть внедрение препарата на базе мемарина в гражданский оборот под видом легкого стимулятора. Что вас удивляет? Парфенов улыбнулся, идущий рядом с ним тени. Практика стандартная в прогрессивных обществах. Еще пресловутая МК-Ультра благополучно ставила 100 экспериментов на собственном населении. Для нас и вовсе выигрышный вариант. И дополнительное финансирование, и огромный пласт информации. База для исследований расширится на 100 порядков. Так, переговариваясь, эти двое дошли до своего автомобиля и, погрузив мальчика на заднее сиденье, отправились в обратный путь. На этом моменте песок памяти хлынул вниз, и я пошатнулся, ухватившись за спинку дивана. Что ж, вот и получен ряд ответов. Все, что я наблюдаю, все эти фрагменты, записаны подсознанием, которое оказалось самым неподкупным свидетелем минувшего. Неосознанное, но зафиксированное. Может, поэтому я не сторонник таблеток, добавок и универсальных средств от всех болезней? Кто его знает, что прячется на самом деле под красивой упаковкой и звучным рекламным слоганом? Выходит, эту самосберегающую мантру мое подсознание с детства уяснило. Хех! А тем временем пора в дорогу, ибо воспоминаниями накормлен не будешь. А еда заканчивается, и где восполнить ее запасы? Мне отсюда не видно. Значит, идем в следующие врата».